Равель за окном кабинета кипел. Как обычно в разгар рабочего дня. Шелест десятков шин, звуки машинных сигналов, голоса прямо под окном — все это сливалось в плотный липкий шум, накладывалось на жар летнего дня и зудящее раздражение на весь мир. Виктор откинулся в своем кресле и закрыл глаза. «Господи! Как же мне дожить до конца приема?» Глаза слипались от усталости. Крепкий кофе с коньяком, который он так любил, давно перестал помогать. А через полчаса придет следующий клиент. Надо будет снова его слушать, спрашивать, отвечать и, не дай бог, выдерживать его злость, требовательность, грусть. Виктор протянул руку к столу и пошелестел страницами ежедневника. Следующая сегодня была Сельма Норвин. Жалкая истеричка, уже почти преклонного возраста. Сексуально озабоченная при всей своей катастрофической непривлекательности, вечно ноющая и вечно атакующая. «Только не она», — подумал Виктор. Нет, он не боялся, что окончательно развалится и станет страдать от ее присутствия. Скорее, он опасался, и не безосновательно, что сорвется, наконец, и расскажет ей во всех красках все, что о ней думает, и куда ей со всем этим стоит пойти. Он чувствовал, однажды это все-таки может произойти. В работе он придерживался принципа дистанции и холодности. Будучи в чем-то провокативным, в чем-то предельно честным, он славился среди коллег и клиентов как психотерапевт, у которого будет больно, но эффективно. Это нисколько не отпугивало, а, напротив, притягивало к нему клиентов. Расписание было заполнено сверх меры. Он уже давно понимал, что работает на износ, и еще недавно даже бравировал своим плотным графиком перед коллегами. Но сейчас ощущал — нет, это вовсе не повод для гордости. Это путь саморазрушения. «Зачем я разрушаю себя?» — в который раз задавал он себе вопрос. Конечно, как профессионал он понимал, что это не случайно. Какое-то бессознательное стремление убивать себя и свою жизнь с помощью работы. Даже саму психотерапию, помогающую людям деятельность, он превратил в сеансы хирургии без наркоза, что уж говорить обо всей его остальной жизни. Коллеги не любили его, но, безусловно, отдавали ему должное. О Викторе Левандере ходили слухи как о совершенно бессердечном обладателе острого, как скальпель ума, виртуозно владеющего стремительными и точными, как удар меча самурая, интерпретациями. Он мастерски ходил по лезвию, ни разу не оступившись. Поэтому, несмотря на достаточно опасную технику, жалоб на него в этическую комиссию не поступало ни разу. Клиенты относились к нему со страхом и восторгом. Коллеги сторонились, но постоянно рекомендовали его как одного из лучших.